Глава 19. Проделка. Летающая академия. Замок Девы. Сейчас должно было начаться самое интересное. Выполнив нехитрые манипуляции над едой и напитками, мы с Умбиган встали в сторонке и принялись наблюдать за голодавшими магами Ирвинтведа. Между тем ко мне приблизился, если не приплыл, безумно красивый мужчина с длинными волосами, завязанными сзади лентой, в угольно-черном костюме. Притом карман его пиджака украшала ярко-алая роза, источая странный приторно-мускусный аромат. Зачем-то кланяясь нам обеим, этот странный субъект еще и решил представиться. «Здравствуй, о прекраснейший цветок столетия!» После его слов меня как громом ударило. Я узнала голос. Он один из сообщников Фумстри. Сверкнув очами, мужчина преклонил колено и протянул руку, чтобы поцеловать мои пальцы. Потому спрятала руки за спину и, чтобы смягчить эффект, улыбнулась, сделав книксен. «Здравствуйте!» – поздоровалась я, не подавая вида, что узнала. Умбиган плавилась под его чарами, кидая жеманные взгляды на свой новый объект обожания. Не знаю, к счастью ли, но довольный Вадириус Амилред решил произнести тост в честь нашего с Глениусом якобы состоявшегося обручения. Все гости дружно подняли бокалы и выпили. И тут началось превращение. Наконец-то! Приятно было наблюдать за бегающими однокурсниками в женских платьях, макияже и украшениях. Но еще интереснее оказалось заметить в толпе несколько своих копий. Воспользовавшись моментом, извинилась и сообщила следующее. «Простите, уважаемый... Сидриар», — подсказал растерявшийся мужчина, продолжая стоять на коленях. «Уважаемый Сидриар, но, к моему великому сожалению, я не Лея Дорвиндаль». Сделав скорбную мину, шепотом добавила. «Она так не хотела идти на бал, что попросила об этом меня». «Кажется, моя ложь удалась». На секунду я заметила промелькнувшую злость в его глазах. Извинившись, этот объект девичьих грез покинул нас, растворившись в толпе. Разочарованная вид призналась мне на ухо. «Зачем ты его послала? Я бы его съела всего и целиком». Она явно была не в себе. Ее красные щеки и учащенное дыхание говорили сами за себя. В голове промелькнула мысль о цветке с противным запахом. Неужели это знаменитая любовная роза? Опаснейшая штука. Сносит крышу раз и на всю жизнь. Поздно опомнившись, поняла, что Умбиган исчезла. Черт! Жизнь сыграла со мной злую шутку, потому как мимо меня прошло несколько вирфальцев и ни одного в костюме официанта с серебряным подносом в руке. «Хорошая шутка», — сказал Балерус, усмехаясь. С этими словами он подошел ко мне из-за спины. «Что вы здесь делаете?» «Охраняю вас, естественно». Сообщив невероятное, старший Сигдиваль вздохнул, прибавив. «Я хотел перед вами извиниться за те слова в аду. На тот момент я лишь хотел уберечь вас, Лея, и сына от гнева Урвига, пока мы не освободили Вихеншир». «Спасите Умбиган!» — вспомнила я о главном и схватила его за руку, умоляя. «Любовная роза! Она попала под влияние!» Вначале удивленный, а потом и разозлившийся Балерус исчез, оставив меня переживать о судьбе девушки. Между тем, происходящее на балу никак иначе, чем бардаком, не назовешь. Добрая половина студентов стала нашими копиями. В толпе я увидела довольную Орту, та, завидев меня, подошла с горящими глазами, зашептала. «Ну ты даешь! Все даже лучше, чем я себе представляла!» Так, одну оригинальную нашли, уже прогресс. «Ты кого-нибудь из наших настоящих видела?» — спросила без особой уверенности в голосе. Но Орта начала перечислять имена. «Викрус, Дангат, Эвина, Грегин». «А Умбиган?» — перебила, устав слушать имена неизвестных мне студиозов. «Нет», — растерянно произнесла Орта. «А что?» «Пропала», — неохотно призналась я. «Так, надо срочно найти», — воскликнула Сандри, схватив меня за руку и потащив в толпу. Мимо нас в очередной раз пробежала огорченная, удивленная Анлития в мужском костюме. Но мне было отнюдь не весело, она же не участвовала. Или кто-то под шумок кинул ее локон в кучу. Хорошо, хоть волосы и гибдила никто не стащил. Ах да, он же лысый. Тем лучше. В другой раз и при других обстоятельствах повеселились бы непременно. Но сейчас... Вдруг случилась засада. Недовольный Вирфальц, сверкая глазами, схватил меня за руку, останавливая. Спросил. «Лея, как это понимать?» «Трарк, неужели и гибдил? Он же вроде как нормальный был». Но, глядя на белоснежное платье, висевшее мешком на мужских плечах, начала догадываться. «Да не пялься ты на меня так, это я, Склигинс. произнесла та его голосом, недовольно кривя накрашенные алой помадой губы парня. «А что, ему бы очень даже подошло. Надо будет запомнить оттенок. Подарить». «Что вы все тут натворили?» — воскликнула Гендриена, утаскивая меня в сторону. Сандри как ветром сдуло. Оставалось только надеяться, что она продолжит искать Умбиган и без меня. «Мы?» — решила я скосить под дурочку. Проницательный взгляд учительницы в исполнении Серегастова был выше всяких похвал. «Ну а кто же еще? Ваши же копии тут везде бегают. Вы не подумали, что подставились?» — спросила опытная травница, добавив. «Эффект синергии, да?» «Так вы знали?» «Я же магов Ирвинведы и застукала за распитием зелья в одной из башен. Взамен за зелье грудастой девочки обещала молчать и добавила кое-что от себя, чтобы не сильно менять облик», — пояснила как ребенку Склигинс. «Ага, и перед этим поделились с Виедой. Обнаружила я свои интеллектуальные способности и мысленно взвыла. Ой, зря, хотела же под дурочку скосить». «Да-да, рассказывай», — сказала Гендриена, увидев мое раскаяние. «А почему вы нам не сказали?» — решила напасть вместо того, чтобы оправдываться. Сестрой всегда так срабатывала. Кстати, о ней. Красное чудище, аккуратно расталкивая невменяемую толпу, шло следом. Наконец, Виеда, вещая с крыши башни, заговорила усиленным магией голосом, останавливая людей. «Всем не двигаться!» А после, убедившись, что на нее обратили внимание все присутствующие, продолжила уже спокойно. «Благодарю покорно!» Как выяснилось, студенты Ирвинтведа и Раганды решили проверить свои знания в алхимии. «Откуда она знает?» — спросила закономерная у Склигинс. На что-то ответила. «Ну так мы рядом стояли, когда я превратилась». Занимательная была картина, наверное. Но один вопрос все же остался. «А она почему тогда такая?» «Она не пила и не ела», — завистливо пояснила преподавательница. «А?» Виеда тем временем продолжала отчитывать нас, нерадивых, глупых учеников Раганды. «Когда же очередь дойдет до студиозов Ирвинтведа?» Но на этом все и закончилось. Слово взял появившийся возле преподавательницы Глениус Сигдиваль. Сердце ёкнуло в груди и пустилось вскачь от одного только его вида. «Уважаемые гости, короли, вельможи, студиозы Академии, в связи со сложившейся ситуацией я усматриваю необходимость детально выяснить все обстоятельства, прежде чем делать какие-либо выводы. Поэтому все гости будут размещены в замке Козерога. Прошу прощения, но покидать пределы Академии до тех пор строго запрещено. Спасибо, уважаемые». После этих слов он исчез, как и мое хорошее настроение. Ой, и влипли же мы. Одна надежда забрезжила на горизонте — убежать к маме и папе. Тем более, что скоро с ними увижусь, наконец-то. К нам все же подошла растерянная Асия, язычным голосом, заставившим вздрогнуть, произнесла. «Что я пропустила?» Решила ее обрадовать. Ничего особенного. Судя по скривившейся Склигинс, она так не считала. «Я его уже почти охмурила, а ты взяла и все испортила». Ни с того ни с сего выдала травница. «Кого его?» Ася явно заинтересовалась разговором. «Дригована, Седриара», — любовно произнесла Гендриена, обнимая свои плечи руками, как в тот раз в оранжерее. Липкое страшное чувство закралось в самое сердце, но я все же решила уточнить в надежде, что ослышалось. «Как-как? Седриар?» «Да, великий лекарь его величества Ирвинтведа, Седриар собственной персоной». Чересчур восторженное поведение травницы теперь не только мне показалось подозрительным. «Мы отойдем ненадолго?» С этими словами Ася оттащила меня в сторонку. «Она совсем того по этому лекарю. Как думаешь, заклинание или афродизиак?» «Что-что? Как ты сказала, афродизиак?» На что сестра пояснила. «Ну да, опаснейшая штука, кстати. Зря ее недооценивают». «Боги, так вот откуда у Сигдивали влюбленность в меня, самую обычную девушку?» Повар Академии сыграл с нами злую шутку. «Ну так что?» «Еще не знаю, но думается мне, что тут замешана любовная роза». Вот так и выдала себя с потрохами. «С чего ты взяла?» Сощуренные глаза демоницы говорили о многом. «Не сейчас. Приди ко мне, как все закончится. Расскажу», произнесла я, кивая в сторону леди Алидианы. Она шла через растерянную толпу прямиком к нам, заявив на ходу. «Лея, ты нам нужна!» В следующее мгновение начались массовые движения толп, расходящихся по сторонам. Командовал процессом довольный Игибдил, дорвавшийся до власти. «Пойдем», — сказала женщина, утягивая меня за руку в противоположную сторону. «А вы заколку мне оставите?» — спросила я, неуверенно ступая следом. «Не то вдруг это опять Урвик». «Ну как, пригодилась? Потанцевала?» — заинтересовалась леди, обернувшись. Кинула взгляд на мою прическу в поисках артефакта. На мой скупой кивок мать Глениуса сказала только «Дарю», и мы пошли дальше. Добравшись до башни, прошли сквозь дверь и спустились на 3 пролета, если я правильно считала. В этом коридоре было светло благодаря магическим огням. Немного поплутав по этому лабиринту, мы вышли к площадке с фонтаном и 2 дверями, и от обеих прямо-таки веяло магией. Как я это почувствовала? Ума не приложу. Просто воздух в легких стал тяжелее, и напала адская сонливость. «Чувствуешь?» — спросила женщина, подходя к орнаменту, начерченному на дубовых створках. «Неужели это эльфийская работа?» «Как знать, по мне так очень похоже, но я не знаток. Вот мой сын мог бы сказать наверняка». Как будто почувствовав наше присутствие, Глениус открыл двери и впустил нас внутрь. Сердце забилось сильнее, когда я проходила мимо него. Ректор же молчал, не обращая никакого внимания на мой смущенный вид. «Все, что будет здесь происходить, они не запомнят, решив, что это сон. Но мне, Лея, нужна твоя помощь. Ты помнишь, в чем была Умбиган вид на исчезновение?» «Да, серебристо-оранжевого, я бы даже сказала персикового цвета платья, роза, закрепленная за ухом, и волосы, уложенные в корзинку сзади». Окинув взглядом всех присутствующих, пребывающих в сонном состоянии, архимаг чертыхнулся. Среди воплощений Умбиган подходящей под описание не было. И я бы сейчас запаниковала. Да вот только спать хотелось на одури. Появившийся Балерус добавил поводов для беспокойства. «Фумстри со своей свитой открыл портал и ушел. А студиозы Ирвинтведа?» — уточнился Гдеваль-младший. На что тот ответил с усмешкой. «Остались. Куда они пойдут в таком-то виде?» «Глен, Глен, Таиша исчезла!» Проорал недовольный черт, врываясь сквозь резные заколдованные двери, завидев дополнительную публику, произнес многозначительное «Оу!». Вот и еще одна брешь в моей магической защите. Правда, какая именно, еще только предстояло узнать. Что происходило дальше, помню смутно, потому как попросту уснула.